Видно было, что он чувствует себя свободно и непринужденно, что он уверен в себе, типичный староста класса рядом со старшим воспитателем. Мне понравилось его лицо. Энергичное, умное лицо человека, заслуживающего доверия, который, безусловно, внушает к себе уважение и любовь. Я закрыл альбом и сунул его обратно в ящик. Возможно, там были и другие, но одной рукой рыться было бесполезно. Новый контракт все еще лежал у меня в кармане. Интересно, что подумал бы обо всем этом Морис Дюваль? Я, должно быть, заснул в кресле. Вдруг оказалось, что уже 6 часов. Меня потревожили. Нет, не Поли, не Рене и не девочка. Меня разбудили шаги Кюре. Он засветил лампу, стоявшую на бюро, и теперь внимательно вглядывался в меня, участливо кивая головой. «Ну вот, я вас разбудил. Я не хотел этого», — сказал он. «Я хотел только убедиться, что вы не страдаете от боли». Я сказал, что все хорошо и что сон пошел мне на пользу. «Мадам Жан тоже спала», — сказал Кюре. «И ваша матушка также. Все больные обитатели замка хорошо отдохнули сегодня». Вам не надо ни о чем волноваться. Я взял на себя миссию объяснить им обеим, что с вами произошло, и постарался, как мог, представить все в розовом свете. Вы не против? Что, — сказал я, — я очень вам благодарен. Прекрасно. Ни одна из них не встревожилась, только сожалеют, что вы завтра не сможете принять участие в охоте. Чепуха. Я вполне с этим примирился. Вы мужественно ведете себя. Я знаю, какое место охота занимает в вашей жизни. Вы ошибаетесь, господин Кюре. Какое уж тут мужество. Положа руку на сердце, я и физически, и морально трус. Кюре улыбнулся мне, продолжая кивать. «Полно, полно», — сказал он. «Не так уж все плохо, как кажется. Иногда, хуля самого себя, мы потворствуем собственной слабости. Мы говорим, я достиг дна бездны, дальше падать некуда, и чуть ли не с удовольствием барахтаемся во тьме. А беда в том, что это не так. Нет конца злу в нашей душе, как нет конца добру. Это вопрос выбора. Мы стремимся вверх, или мы стремимся вниз. Главное — познать самого себя, увидеть, по какому мы идем пути. Падать легче, — сказал я. Нам доказывает это закон земного притяжения. Возможно, — сказал Кюре, — не знаю. Богу нет дела до земного притяжения, хотя оно такое же чудо, как и Божья любовь. А теперь, полагаю, мы оба должны принести ему благодарность за то, что ваш ожог не был гораздо серьезней. И Кюре опустился на колени. При его росте и тучности это было для него нелегко. Он сложил руки, наклонил голову и стал молиться, не переставая кивать и благодарить Бога за то, что он уберег меня от большей беды и облегчил мои страдания. А затем добавил, что поскольку я так люблю охоту и лишиться ее для меня такая утрата, не может ли Бог в своей доброте не спаслать мне в утешение небесную благодать, чтобы я смотрел на то, что со мной случилось, как на Господне благословение. В то время как Кюре с трудом опускался на колени, я размышлял насчет его аналогии с бездной и спрашивал себя, сколько еще мне падать, и не было ли охватившее меня чувство стыда всего лишь барахтаньем во тьме, как он сказал. Я встал с кресла, проводил его в холл и посмотрел, как он пересекает террасу и спускается к подъездной дорожке. Начался мелкий дождик, Кюре раскрыл огромный зонт и стал похож на гнома под грибом. Я достаточно долго праздновал труса. Можно было, по крайней мере, не показывать, как мне больно. Я нашел Франсуазу в постели. Сидя в подушках, она читала «Мари Нуэль. Жизнеописание цветочка». Кюре хорошо выполнил свою миссию. Франсуаза сочувствовала мне, но не тревожилась. Она, по-видимому, думала, что я всего-навсего обжег пальцы, и без конца сокрушалась о том, что я не смогу участвовать в охоте. Такое для меня разочарование. Хотя, конечно, она рада, что все это не по ее вине и причиной тому не ее нездоровье. Мари Нуэль была странно тихой и присмиревшей. Она не присоединилась к разговору, а, взяв книжку, ушла в уголок и стала читать сама. Должно быть, утреннее происшествие сильно ее взволновало, и она до сих пор не оправилась от потрясения. К обеду я спустился вниз, так как Шарлотта передала через Жермен, что госпожа графиня рано легла, и ее нельзя беспокоить, чему я был рад, так как на ее вопросы было бы нелегко ответить. Поль и Рене не могли говорить ни о чем, кроме предстоящей охоты. Когда прибудут гости, многих они называли по именам, как, если будет сыро, устроить ленч на ферме. Казалось, моя нелепая выходка дала им, наконец, счастливую возможность показать себя. Поль, судя по всему, с удовольствием играл роль хозяина. Рене, поскольку Франсуаза не стояла у нее на пути, а Поль повысился в ранге, неожиданно для себя оказалась в роли хозяйки. Она настаивала на том, что принимать гостей надо на террасе, неважно, дождь или солнце. Без конца спрашивала Поля, не упустил ли он из виду то или другое, напоминала, что в прошлом году забыли это и то, то и дело обращаясь ко мне за подтверждением. В их радости, в их стремлении сделать все по высшему разряду было что-то трогательное. Они были похожи на дублеров, которым в последний момент предложили заменить ведущих актеров труппы.